Глава вторая. Так прошло несколько месяцев, и снова пришла осень. Небо приобрело тот глубокий синий цвет, который возможен лишь в это время года. Осень выдалась теплой, в солнечных лучах играли яркие краски осенней листвы, от золотой до пурпурной, от оранжевой до фиолетовой. Как раз того оттенка, что засахаренные фиалки из Демеля. И все же Саша не чувствовала радости от теплых дней. Осень всегда навевает грусть, а сейчас добавилась тоска по путешествиям. Денег на интересные поездки этот год не принес, да и ехать никуда особо не хотелось, ведь любимое место в Тоскане было теперь недоступно. Обиднее всего было то, что и Лука, тосканский комиссар полиции, как-то потихоньку начал исчезать из ее жизни. О тосканском комиссаре полиции рассказывают книги «Убийство со вкусом Кьянти» и «Испеки мне убийство». Саша не знала, как бы все сложилось, решись они на серьезный разговор одним романтическим вечером во флорентийском ресторане. Но разговора не получилось к облегчению обеих сторон. Оба были не готовы менять что-то в своей жизни. А потом Лука улетел в отпуск на Сейшелы, не позвав девушку с собой. А Саша обиделась, перестала звонить, ожидая первого шага от комиссара. В результате весь год они лишь поздравляли друг друга со всяческими праздниками и ни разу не пообщались, как раньше. Как же получилось, что часть жизни, в которой она была так счастлива, хотя все время попадала в странные истории и рисковала жизнью, неожиданно осталась в прошлом? И тосканские туманы, и старый город на холме, и танго на Флорентийской площади всех святых, и посиделки с подругами при свечах – все осталось позади. От этого становилось очень грустно. А скоро начнутся дожди, отчего город вокруг станет серым. Саша любила дождь, но последнее время непогода вгоняла ее в уныние. Мало было интересных судебных дел, да и клиентов становилось все меньше. Кризис ли тому виной, но и с итальянскими фирмами девушка не работала уже больше года, иногда даже мелькала крамольная мысль, не сменить ли вид деятельности. В общем, куда ни глянь, ни просвета. Кофе пойду варить. В бар. И никаких рефлексий по поводу неинтересных дел и отсутствия клиентов, подумала она, согревая ладонью картонный стаканчик с горячим какао, купленным на бульваре, где она уже полчаса бродила по желтым листьям, думая о смысле жизни. Зазвонил телефон, и Саша чуть не уронила стаканчик с какао, пытаясь пристроить его на чугунную ограду сквера. Потом чуть не уронила телефон, где высветился итальянский номер, поймала на лету, но все же выплеснула немного коричневой горячей жидкости на бежевое пальто. В конце концов она поставила стаканчик просто на землю, торопясь ответить на звонок. И очень удивилась, услышав голос миланского адвоката. «Алессандра, вам удобно говорить?» «Конечно. Рада вас слышать, Андреа». «Я тоже рад вас слышать. И рад, что сразу дозвонился». «Алессандра, у нас проблема». «Что-то не так с документами?» Она в ужасе представила, как бывший русский, а теперь уже итальянский олигарх, в гневе отрывает ей голову или, что еще хуже, требует вернуть уплаченные за работу деньги. «Обижаете, сеньора?» В голосе миланского адвоката послышалась усмешка, но он тут же стал серьезным. «С документами все в полном порядке, как же иначе?» «А вот с нашим клиентом нет. На самом деле все очень плохо». «Что случилось?» «Сергей задержан и находится в предварительном заключении в Риме. Я представляю его интересы, но гораздо удобнее, чтобы вы находились здесь и могли помочь мне общаться с доверителем. Дело тут не в переводчике. Просто Сергей, как вы знаете, никому не доверяет и требует вашего присутствия». «Но я не имею права работать в Италии и никогда не занималась уголовным правом». «Этого не требуется. Вы будете сопровождать меня, как мой консультант из России». «Так я высылаю билеты? Вылетать нужно уже завтра». «Да, и пришлите мне номер своего счета. Аванс за ваши услуги я перечислю завтра утром». Саша объяснила, что сначала ей надо добраться до Москвы, а значит, необходима стыковка рейсов по времени. И Андреа предложил ей самой найти подходящие рейсы и переслать ему информацию и копию ее паспорта для бронирования билета. «Виза у вас, конечно, имеется», — уточнил он. В итоге сговорились на том, что Саша вылетает послезавтра, а пока адвокат перешлет ей на электронную почту всю информацию, включая и новости в прессе, чтобы к приезду она уже ориентировалась в обстановке. «А за что его задержали?» — с опозданием спросила девушка. «Подозревается в убийстве жены». Стаканчик с кофе упал с ограды бульвара, успев выплеснуть еще одну щедрую порцию какао на светлое пальто. «Русский олигарх арестован за убийство жены», — гласил броский заголовок в первом же присланном адвокатом скане итальянской газеты. Оказалось, что неделю назад Сергей обратился в полицию с заявлением о пропаже жены. Опрошенные полицией работники на его вилле в небольшом приморском городке Санта-Маринелла, менее чем в часе езды от Рима, сообщили, что хозяин часто ссорился с женой. А когда жена уезжала на несколько дней, хозяина навещала подруга, тоже русская. Во всяком случае, он общался с ней, как им показалось, на русском языке. Жена Сергея, которую звали Дарьей, никуда не улетала, что выяснилось сразу по запросу во все возможные аэропорты. Опрос немногочисленных подруг в Италии и родственников в России подтвердил, что весь месяц Дарья собиралась отдыхать на вилле, наслаждаясь теплой итальянской осенью, и никаких планов по отъезду в Россию или поездкам по Италии у нее не было. Во всяком случае, друзьям и родственникам об этом было неизвестно. Сергей заявил о пропаже жены после того, как она 2 дня не появлялась дома. Паспорт, драгоценности и все ее вещи остались в доме. Судя по всему, Дарья вышла из дома с одной кредитной карточкой и небольшой суммой денег в кошельке, в легком платье и спортивных туфлях. Домой в этот вечер она не вернулась, а когда не появилась и на следующий день, а мобильный телефон оставался выключенным, Сергей обратился в полицию. Русские приятельницы Дарьи в Риме уверяли полицейских, что Дарья никуда не могла уехать и рекомендовали присмотреться к Сергею. Последнее время супруги, по рассказам подруг, были на грани развода, но Сергей развода никогда бы не допустил, ведь под угрозой были его собственность и финансы. В таких случаях полиция и без советов подруг в первую очередь присматривается к мужу. «Если бы ты знала, какой процент преступлений совершается самыми близкими людьми, ты бы просто не поверила», говорили Александре и Лука и российские коллеги-адвокаты, занимающиеся уголовным правом. Полиция установила женщину, навещавшую Сергея на вилле в отсутствие жены. Она действительно оказалась русской, работающей в одном из отелей в соседнем городке Чивитавекья, да еще и замужней. Итальянский муж Карины, как звали молодую женщину, был музыкантом и часто уезжал на гастроли. «Любовница русского олигарха», — гласила подпись под фотографией красивой блондинки с сильно накачанными губами и длинными светлыми волосами чуть ниже плеч. Саша, несмотря на серьезность момента, стало смешно при виде фотографии любовницы и пропавшей супруги. На фото Дарья Троицкая выглядела, если не родной, то двоюродной сестрой Карины. А вспомнив свою приятельницу Ирину из итальянского консульства в Москве, Саша окончательно убедилась, что бизнесмен западал на женщин одного типа, похожих друг на друга, как 2 капли воды. «И это называется разнообразие?» – подумала Саша. «В чем смысл измен, если все любовницы выглядят, как опостылевшая жена?» Адвокат переслал ей краткие резюме своих бесед с Сергеем. Бизнесмен требовал его немедленно освободить, он представления не имел, где находится жена, ведь он сам обратился в полицию с заявлением о ее пропаже. Полиция даже перекопала весь сад на вилле, во всяком случае там, где, на их взгляд, могло быть закопано тело. Перебрали даже золу в камине. «Странно, что водолазов не вызвали», – ехидно прокомментировал эти действия адвокат. «Вилла-то фасадом выходит на море. Может, он ее с балкона в воду сбросил?»